Легко встала графиня и пошла будить дочь. Но Лиза уже сидела у окна, и лицо ее было печально. Вошедшая с улыбкой мать, поглядев на нее пристально, сказала: «Посмотри на меня, дочурка, разве так выглядят несчастные матери, оплакивающие, покидающие их дочь? Я совершенно спокойна. Я радостно провожаю тебя в новую жизнь. Не буду тебе говорить сейчас, почему со мною это произошло. Когда ты приедешь в Гурзуф погостить, я тебе все расскажу. А может быть, ты поймешь меня. Итак, знай только, тебе нечего разрываться в своей любви. Смело иди за мужем и завоевывай для себя вселенную, чаруя людей своей игрой. Тебе есть у кого учиться. Мы же с папой поняли, что нам надо учиться жить в своем родном Гурзуфе, по-новому. Пойдем, моя дорогая детка, выпьем в последний раз кофе вместе, и надо начинать одеваться». Лицо Лизы просветлело, и, как всегда, в минуты счастья неожиданно похорошело. Легко прошел завтрак, которого она так боялась, и еще легче, даже весело, началась церемония одевания к венцу. Граф не допустил парикмахера к дочери и сам убрал ее голову. Обладая неизвестно откуда взявшимся в их роду талантом, граф всю жизнь сам причесывал жену, когда хотел, чтобы она была особенно хороша и элегантна. Голова Лизы, убранная его руками в драгоценнейшую фату и невиданные им прежде белые цветы, присланные Джемсом, была чудом изящества. «Где мог взять Джемс нечто подобное?» — говорил он, прикладывая к волосам цветы. «Это, несомненно, цветы живые, но, пожалуй, он за ними съездил на Луну», — бормотала, насматривая дочь. «Почему же ты, жена, не говоришь, что опять все не как у людей? Ведь это не невестен веночек из флёр-д'оранжа, а нечто сотканное из воздуха и света». За обсуждением этого вопроса и застал их лорд Бенедикт, воскликнув: «Как, графиня, вы еще не одеты? Простите, но Джемс сказал, что по русскому обычаю невесту в церковь везет. Посаженный отец, вот я и приехал за моей названной дочерью. Шаферы, подружки и жених уже отправились в церковь». Переконфуженная графиня в халате и граф в блузе, которую он надел для исполнения своих парикмахерских обязанностей, убежали, смеясь, к себе, уверяя, что будут готовы в одну минуту. Оставшись вдвоем с невестой, лорд Бенедикт подвел ее к окну и, указывая на шумную толпу сновавших людей и экипажей, сказал: «Вот, Лиза, море жизни человеческих, среди которого вы поплывете. Путь искусства — один из самых трудных на земле. Немногие в силах очистить свои души так, чтобы увидеть в себе того Бога, которого они должны перенести как творческий огонь во все, что делают. Ремесленники всегда озабочены тем, чтобы обвинить кого-нибудь в своих неудачах. Истинный художник воспринимает свои неудачи как этапы собственного развития. Он понимает, что удача, похвалы и слава не могли бы помочь ему перенести на землю те великие образы, звуки и краски, что он видел и слышал в своих мечтах. Ваш путь для людей, для толпы, среди неизменной суеты. Не ищите места уединения и отдохновения. Не думайте, что дух художника-мыслителя, а истинный художник всегда таков, зависит от его физического или материального благополучия. Не соки тела и земных благ питают дух творящего. Только проникая в великую тайну любви, может постичь человек, как раскрывается в его духе тот или иной аспект любви, в нем живущий. Любовь — пламя. Чем больше отдал, тем ярче и выше пламя. Любовь не угасает в человеке-творце, но чтобы понять, что такое любовь, надо до конца любить то искусство, которому вы служите. Только забыв о себе и отдавшись искусству, сможет художник понять, в чем черпают люди-творцы свои силы. Именно тогда он переступает грань ремесла и проникает в подлинное творчество, в интуицию. Велико счастье такого человека. Он не от земли получает силы, а, обновляясь во вдохновенном труде, принимает участие в делах и скорбях земли. Запомните эту нашу беседу. И всегда, когда будете учиться или творить, Умейте отдавать труду текущей минуты весь свой дух, все сердце, всю любовь. Если не сможете играть, наполняя звуками чистую чашу Будды, отложите труд до того мгновения, когда придете в равновесие. Но если станете думать, что оно зависит от внешних причин, никогда не продвинетесь в творчестве. Чтобы найти к нему путь, надо освободить себя от страстей и авторитетов, а для этого нужно выработать самообладание. Вошли родители, и через несколько минут лорд Бенедикт уже вез в своей карете невесту к венцу, а сзади, нарушая древнерусские обычаи, ехали отец и мать. Неожиданно для графа, заказавшего только убранство церкви, вся лестница, вестибюль и внешний фасад здания оказались украшенными роскошными гирляндами, цветами и деревьями в катках. У входа в церковь, куда ввел Лизу лорд Бенедикт, встретил ее Джемс и повел к алтарю. Кроме родных Джемса и ближайших друзей его и графа, а также членов семьи лорда Бенедикта, никто приглашен не был, но церковь оказалась заполненной народом. Многие из людей света полюбопытствовали взглянуть на свадьбу, которая, очевидно, по новой моде совершалась без особых приглашений. Кое-кто знал об участии лорда Бенедикта в церемонии и, желая увидеть его поближе, явился на бракосочетание, иные же просто рады были поглазеть на бесплатное зрелище. Когда лорд Бенедикт ввел невесту, ее туалет вызвал всеобщее восхищение, но, переводя взгляд на жениха, за которого его все принимали, люди не могли удержаться от замечаний: «Бог мой, вот так жених, да он малютку на ладони унесет! Батюшки, где это откопали русские такого красавца?» Возгласы сыпались на мнимого жениха со всех сторон, и искорки юмора в его глазах одни только и выдавали, что он их слышит. Лиза была как в чаду. Ее тонкая узкая река, лежавшая на руке посаженного отца, дрожала первый раз в жизни. Ей казалось, что лорд Бенедикт ведет ее к какому-то недосягаемому величию, что это величие вмешалось в ее простую жизнь именно через него, и ведет он ее сейчас для того, чтобы поставить на тот путь, о котором говорил ей у окна.